Прейскурант Луиджи Вампа. После всякого сна, за исключением того, которого страшился Данглар, наступает пробуждение. Данглар проснулся. Парижанину, привыкшему к шелковым занавесям, к стенам, обитым мягкими тканями, к смолистому запаху дров, потрескивающих в камине, к ароматам, исходящим от атласного полога, пробуждение в меловой пещере должно казаться дурным сном. Коснувшись козьих шкур своего ложа, Данглар, вероятно, подумал, что попал во сне к самоедам или к лапланцам. Но в подобных обстоятельствах достаточно секунды, чтобы превратить сомнение в самую твердую уверенность. «Да, да», — вспомнил он, — «я в руках разбойников, о которых нам рассказывал Альбер де Морсер». Прежде всего, он глубоко вздохнул, чтобы убедиться, что он не ранен. Он вычитал это в «Дон Кихоте», единственной книге, которую он кое-как прочел и из которой кое-что запомнил. «Нет», — сказал он себе, — «они меня не убили и даже не ранили, но, может быть, они меня ограбили». И он стал поспешно исследовать свои карманы. Они оказались в полной неприкосновенности. Те 100 луидоров, которые он оставил себе на дорогу из Рима в Венецию, лежали по-прежнему в кармане его панталон, а бумажник, в котором находился аккредитив на 5 050 000 франков, все еще лежал в кармане его сюртука. «Странные разбойники», — сказал он себе, — «они мне оставили кошелек и бумажник. Я правильно решил вчера, когда ложился спать, они потребуют за меня выкуп. Скажите, пожалуйста, и часы на месте». «Посмотрим, который час». Часы Данглара, шедевр Бригетты, который он накануне перед тем, как пуститься в путь, тщательно завел, прозвонили 5:30 утра. Иначе Данглар не мог бы определить время, так как в его келью дневной свет не проникал. Потребовать от разбойников объяснений или лучше терпеливо ждать, пока они сами заговорят с ним? Последнее показалось ему более осторожным. Данглар решил ждать. Он ждал до полудня. В продолжении всего этого времени у его двери стоял часовой. В 8:00 утра часовой сменился. Данглару захотелось взглянуть, кто его сторожит. Он заметил, что лучи света, правда, не дневного, а от лампы, проникали сквозь щели между плохо пригнанными досками двери. Он подошел к одной из этих щелей в ту самую минуту, когда разбойник угощался водкой из бурдюка, от которого исходил запах, показавшийся Данглару отвратительным. «Тьфу!» — проворчал он, отступив вглубь своей кельи. В полдень любитель водки был сменен другим часовым. Данглар и тут полюбопытствовал взглянуть на своего нового сторожа. Он опять придвинулся к щели. На этот раз он увидел атлетически сложенного парня, настоящего Голиафа, с выпученными глазами, толстыми губами, приплюснутым носом. Густые космы рыжих волос спадали ему на плечи, извиваясь, как змеи. «Этот больше похож на людоеда, чем на человеческое существо», — подумал Данглар. «Слава богу, я слишком старый, жестковат, дряблый, невкусный толстяк». Как видите, Данглар еще был способен шутить. В эту самую минуту, как бы для того, чтобы доказать, что он отнюдь не людоед, страж уселся против двери, вытащил из своей котомки ломоть черного хлеба, несколько луковиц и кусок сыру и начал жадно поглощать все это. «Черт знает что», — сказал Данглар, наблюдая сквозь щели за обедом разбойника. «Не понимаю, как можно есть такую гадость». И он уселся на козьи шкуры, запахом своим напоминавший ему водку, которую пил первый часовой. Но как ни крепился Данглар, а тайны естества непостижимы. Иной раз голодному желудку самая неприхотливая снедь кажется весьма соблазнительной. Данглар внезапно ощутил, что его желудок пуст. Страж показался ему не таким уж уродливым, хлеб не таким уж черным, а сыр менее высохшим. К тому же сырые луковицы, отвратительная пища дикаря, напомнили ему соусы Робер и подливки, которые в совершенстве стряпал его повар, когда Данглару случалось сказать ему: «Денизо, приготовьте мне сегодня что-нибудь остренькое». Он встал и постучал в дверь. Часовой поднял голову. Данглар снова постучал. «В чем дело?» — спросил разбойник. «Послушайте, приятель», — сказал Данглар, барабаня пальцами по двери. «По-моему, пора бы позаботиться и обо мне». Но либо великан не понял его, либо ему не было дано соответствующих распоряжений, и только он снова принялся за свой обед. Данглар почувствовал себя уязвленным и, не желая больше иметь дело с таким неучем, снова улегся на козьи шкуры и не проронил больше ни слова. Прошло еще 4 часа. Великана сменил другой разбойник. Данглар, которого уже давно мучил голод, тихонько встал, снова приник к дверной щели и узнал смышленую физиономию своего провожатого. Это был Пипино, который, по-видимому, решил провести свое дежурство поуютнее. Он уселся напротив двери и поставил у ног глиняный горшок, полный горячего душистого турецкого гороха, поджаренного на сале. Рядом с горшком Пипино поставил корзиночку с велитрийским виноградом и бутылку орвиецкого вина. Положительно, Пипино был гурман. При виде этих аппетитных приготовлений у Данглара потекли слюнки. «Посмотрим», — сказал себе пленник. «Может быть, этот окажется сговорчивее». И он легонько постучал в дверь. «Иду, иду», — сказал разбойник по-французски, ибо, бывая в гостинице Пастрини, он научился этому языку. Он подошел и отпер дверь. Данглар узнал в нем того человека, который так неистово кричал ему: «Убери голову!» Но теперь было не до упреков. Наоборот, он скорчил самую любезную мину и сказал с самой вкрадчивой улыбкой: «Простите, сударь, но разве мне не дадут пообедать?» «Как же, как же!» — воскликнул Пипино. «Неужели вы, ваше сиятельство, голодны?» «Это неужели бесподобно?» — пробормотал Данглар. — «Вот уже сутки, как я ничего не ел». — «Ну, разумеется, сударь», — прибавил он громко, — «я голоден и даже очень». — «И ваше сиятельство желает покушать?» — «Немедленно, если только возможно». — «Ничего нет легче», — сказал Пипино. — «Здесь можно получить все, что угодно, конечно, за деньги, как это принято у всех добрых христиан». — «Само собой», — воскликнул Данглар. «Хотя, по правде говоря, если вы держите людей в заключении, вы должны были бы по меньшей мере кормить их». «Нет, ваше сиятельство», — возразил Пипино, — «у нас это не принято». «Это довод неосновательный, но не будем спорить», — отвечал Данглар, который надеялся любезным обращением умилостивить своего тюремщика. «Так велите подать мне обед». «Сию минуту, ваше сиятельство, что вам угодно». И Пипино поставил свою миску наземь так, что шедший от нее пар ударил Данглару прямо в ноздри. «Заказывайте», — сказал он. «Разве у вас тут есть кухня?» — спросил банкир. «Как же, конечно, есть, и великолепная, и повара превосходные». «В таком случае цыпленка или рыбу, или какую-нибудь дичь, все равно что. Только дайте мне поесть». «Все, что будет угодно вашему сиятельству. Итак, скажем, цыпленка?» «Да, цыпленка». Пипино выпрямился и крикнул во все горло: «Цыпленка для его сиятельства!» Голос Пипино еще отдавался под сводами, как уже появился юноша, красивый, стройный и обнаженный до пояса, словно античный рыбоносец. Он нес на голове серебряное блюдо с цыпленком, не придерживая его руками. «Как в кафе де Пари», — пробормотал Данглар. «Извольте, ваше сиятельство», — сказал Пипино, беря блюдо из рук молодого разбойника и ставя его на источенный червями стол, который вместе с табуреткой и ложем из козьих шкур составлял всю мебелировку кельи. Данглар потребовал вилку и нож. «Извольте, ваше сиятельство», — сказал Пипино, протягивая ему маленький ножик с тупым концом и деревянную вилку. Данглар взял в одну руку нож, в другую вилку и приготовился резать птицу. «Прошу прощения, ваше сиятельство», — сказал Пипино, кладя руку на плечо банкиру. Здесь принято платить вперед. Может быть, гость останется недоволен. Это уж совсем не как в кафе де Пари, подумал Данглар. Не говоря уже о том, что они, наверное, обдерут меня, но не будем скупиться. Я всегда слышал, что в Италии жизнь дешева. Вероятно, цыпленок стоит в Риме каких-нибудь 12 су. «Вот, возьмите», — сказал он и швырнул Пипино золотой. Пипино подобрал монету. Данглар занес нож над цыпленком. «Одну минутку, ваше сиятельство», — сказал Пипино, выпрямляясь. «Ваше сиятельство еще не все мне уплатили». «Я так и знал, что они меня обдерут, как липку», — пробормотал Данглар. Но он решил не противиться этому вымогательству. «Сколько же я вам еще должен за эту тощую курятину?» — спросил он. «Ваше сиятельство дали мне в счет уплаты луидор». «Луидор в счет уплаты за цыпленка?» «Разумеется, в счет уплаты». «Хорошо, ну а дальше?» «Так что ваше сиятельство должны мне теперь только 4999 луидоров». Данглар вытаращил глаза, услышав эту чудовищную шутку. «Призабавно», — пробормотал он, — «призабавно». И он снова хотел приняться за цыпленка, но Пипино левой рукой удержал его и протянул правую ладонь вверх. «Платите», — сказал он. «Что такое, вы не шутите?» — сказал Данглар. «Мы никогда не шутим, ваше сиятельство», — возразил Пипино, серьезный как квакер. «Как? 100 000 франков за этого цыпленка? Вы не поверите, ваше сиятельство, как трудно выводить птицу в этих проклятых пещерах». «Все это очень смешно», — сказал Данглар. «Очень весело, согласен, но я голоден, не мешайте мне есть. Вот еще луидор для вас, мой друг». «В таком случае за вами теперь остается только 4998 луидоров». — сказал Пипино, сохраняя то же хладнокровие. — Немного терпения, и мы рассчитаемся. — Никогда! — сказал Данглар, возмущенный этим упорным издевательством. — Убирайтесь к черту! Вы не знаете, с кем имеете дело! Пипино сделал знак. Юноша проворно убрал цыпленка. Данглар бросился на свою постель сквозь их шкур. Пипино запер дверь и вновь принялся за свой горох с салом. Данглар не мог видеть, что делает Пипино, но разбойник так громко чавкал, что у пленника не оставалось сомнений в том, чем он занят. Было ясно, что он ест, и притом ест шумно, как человек невоспитанный. «Болван!» — выругался Данглар. Пипино сделал вид, что не слышит, и, не повернув даже головы, продолжал есть с той же невозмутимой медлительностью. Данглару казалось, что его желудок бездонен, как бочка Данаид, не верилось, что он когда-нибудь может наполниться. Однако он терпел еще полчаса. Надо признать, что эти полчаса показались ему вечностью. Наконец он встал и снова подошел к двери. «Послушайте, сударь», — сказал он, — «не томите меня дольше и скажите мне сразу, чего от меня хотят». «Помилуйте, ваше сиятельство, это вы скажите, что вам от нас угодно». «Прикажите, и мы исполним». «В таком случае, прежде всего, откройте мне дверь». Пипино открыл дверь. «Я хочу есть, черт возьми», — сказал Данглар. «Вы голодны? Вы это и так знаете». «Что угодно скушать вашему сиятельству». «Кусок черствого хлеба, раз цыплята так непомерно дороги в этом проклятом погребе». «Хлеба? Извольте», — сказал Пипино. «Эй, хлеба!» — крикнул он. Юноша принес маленький хлебец. — Пожалуйста, — сказал Пипино. — Сколько? — спросил Данглар. — 4998 луидоров. Вы уже заплатили вперед 2 луидора. — Как? За один хлебец 100 000 франков? — 100 000 франков, — ответил Пипино. — Ведь 100 000 франков стоит цыпленок. «У нас нет прейскуранта. У нас на все одна цена. Мало вы съедите или много, закажете 10 блюд или 1, цена не меняется». «Вы опять шутите, это нелепо, это просто глупо. Лучше скажите сразу, что вы хотите уморить меня голодом, и дело с концом». «Да нет же, ваше сиятельство, это вы хотите уморить себя голодом, заплатите и кушайте». «Чем я заплачу, скотина?» — воскликнул вне себя Данглар. «Ты, кажется, воображаешь, что я таскаю 100 000 франков с собой в кармане?» «У вас в кармане 5 050 000 франков, ваше сиятельство», — сказал Пипино. «Это составит 50 цыплят по 100 000 франков штука и 0,5 цыпленка за 50 000 франков». Данглар задрожал. Повязка упала с его глаз. Это, конечно, была шутка, но теперь он ее понял. Надо, впрочем, сказать, что теперь он не находил ее такой уж плоской, как раньше. «Послушайте», — сказал он, — «если я вам дам эти 100 000 франков, будем ли мы с вами в расчете? Смогу ли я спокойно поесть?» «Разумеется», — заявил Пипино. «Но как я вам их дам?» — спросил Данглар, облегченно вздыхая. — «Ничего нет проще. У вас текущий счет в банкирском доме Томпсон и Френч на Банковской улице в Риме. Дайте мне чек на их банк на 4998 луидоров. Наш банкир его примет». Данглар хотел, по крайней мере, сохранить видимость доброй воли. Он взял перо и бумагу, которую ему подал Пипино, написал записку и подписался. — «Вот вам чек на предъявителя», — сказал он. — «А вот вам цыпленок». Данглар со вздохом разрезал птицу. Она казалась ему очень постной по сравнению с такой жирной суммой. Что касается Пипина, то он внимательно прочитал бумажку, опустил ее в карман и снова принялся за турецкий горох.